Глава 13. В течение последующих трех дней Ерыгин допрашивал Семенова, связывался с кем-то по рации и вновь допрашивал. Причем с каждым днем вел себя этот худощавый до истеричности нервный офицер все более нахраписто, срываясь на крик, угрозы и проклятия. Хотя повода для этого атаман ему не давал. На все вопросы отвечал спокойно, учтиво, с какой-то обреченной покорностью. В первый день Петраков и в самом деле пытался сдерживать слишком ретивого дипломата и даже совестил его. А затем, после одной из стычек, которую они продолжили уже в присутствии самого консула, притих. То ли устал от этих ссор, то ли попросту испугался. Нет, на допросах он по-прежнему присутствовал, за что Семенов был очень признателен ему. Но когда Ерыгин начинал наглеть и откровенно хамить генералу, майор лишь недовольно ворчал и поспешно удалялся, якобы перекурить. «Вы что, и в Лубянке опекать этого бандитского атамана собираетесь, товарищ майор?» Наконец однажды взорвался по этому поводу Ерыгин, выйдя вслед за Петраковым в коридор. «Может, и на допросы, которые будет проводить генеральный прокурор или сам товарищ Берия, набиваться станете?» «Я только в одном случае напрошусь хоть к прокурору, а хоть и к маршалу Берии, когда допрашивать там станут вас!» Довольно громко, так, чтобы мог слышать сам Семенов, произнес Петраков. «А допрашивать вас будут обязательно, поскольку своей невоздержанностью и грубостью вы по существу сорвали операцию государственной важности, которую мы с офицерами контрразведки выполняем по личному указанию товарища Сталина». «Это я срываю вашу операцию!» — буквально взвизгнул высоким женским голоском Ерыгин. «Это же каким таким макаром я вам мешаю?» «А тем макаром, что нам ведь не протоколы ваши нужны, Ерыгин. Нам, то есть контрразведке, партии, стране, нужны золотые запасы белой армии, доступ к которым можно получить, только войдя в доверие к атаману. А доверие это еще завоевывать нужно. А вы своими жандармскими выходками его крушите. И именно об этом мы все, четверо членов десантной группы, и сообщим в своих рапортах на имя командования СМЕРШа». Продолжение этого разговора Григорий не слышал, потому что офицеры вышли во двор. Однако через какое-то время Петраков вернулся в комнату один и извиняющимся тоном произнес: «Полагаю, вы все слышали, господин генерал. Однако другого способа усмирить этого служаку не существовало. Уверен, теперь он станет осмотрительней». «Весьма признателен за сочувствие и содействие, господин майор. И коль уж так у нас сложилось, вы обещали моим дочерям, что позволите увидеться со мной». «Увидеться с вами?» — удивился майор, будто совершенно забыл об этом своем обещании. «То есть вы хотите побывать у себя дома?» «Хоть на несколько минут. Заодно и бельишко чистое собрал бы, поскольку, как я понимаю, завтра или послезавтра нам предстоит судная дорога в Россию». «Да, судная. Поэтому о визите домой забудьте. Мало ли что может произойти в дороге, а мне за вас головой отвечать. Сидеть на Лубянке вместо вас или даже вместе с вами радости, знаете ли, немного». «Прошу прощения, господин майор», — удрученно извинился атаман. «Понимаю, что это непросто, однако я всего лишь позволил себе напомнить о вашем обещании. Вот мое слово чести». «Не уговаривайте, теперь я уже ничего не посулю», — поспешно молвил Петраков. «Вообще никаких обещаний. Вы же видите, как накаляется обстановка вокруг вас. К тому же операция на контроле у самого главнокомандующего». Каковым же было удивление атамана, когда рано утром, еще до завтрака, в его флигельной комнатушке-камере вдруг появился командир десантников. «Три минуты на сборы, господин генерал», — с порога объявил он. «Едем к вам домой». Атаман буквально опешил от этого сообщения, однако времени терять не стал. «Едем только вдвоем», — сообщил майор, когда, усевшись рядом с ним, Семенов осмотрелся в недоумении, почему они едут без охраны. «Тогда вы действительно рискуете», — согласился атаман. «Еще как, но учтите, одно ваше непродуманное действие, и невинно пострадают все ваши дети, а также внук и зять». Григорий грустно улыбнулся. Все действия, что мог, я уже совершил. И потом, мною дано слово чести офицера. Уже при въезде в дачный поселок генерал обратил внимание на запыленный черный «Мерседес», который вынырнул из какого-то закоулка, последовал за их открытым дипломатическим Остином. «Я тоже обратил внимание на него», — уловил Петраков любопытство Семенова. «Водитель прекрасно знает здешние места, поскольку появляется у нас на хвосте в третий раз, непонятно куда исчезая и также откуда-то появляясь». «За вами, как видите, следят. Кстати, местные консульства постоянно следят друг за другом. Разведки здесь не для того, чтобы любоваться морскими пейзажами. Только создается впечатление, что в данном случае следят за вами, господин генерал. Подозреваю, что слежка началась с того момента, когда мы вывезли вас с поместья, поскольку у советского консульства началось открытое дежурство японской агентуры». «Думаете, японцы не захотят выпускать меня из рук?» «Трудно сказать, что у них на уме, но одно ясно. Сегодняшняя наша поездка окончательно собьет их с толку. Они и так не могут понять, почему мы до сих пор держим вас в консульстве и вообще в пределах Маньчжурии. Возможно, думают, Москва захочет оставить вас здесь, чтобы вы вместе со своими казаками добивались перехода городов Дальний и Порт-Артур под юрисдикцию России». Правда, это уже была бы головная боль не столько японцев, сколько китайцев, тем не менее. «Послушайте, господин майор, а ведь действительно, мои казаки могли бы немало сделать для того, чтобы помочь русскому правительству и дипломатическому корпусу», — атаман всячески старался избегать термина «советский», — «в передаче этих городов, а возможно и всего Ляудунского полуострова, России. Может, мы так и развернем нашу дальнейшую совместную работу? Как вам эта идея, а, господин майор?» Петраков приостановился на развилке, чтобы сориентироваться, куда ехать дальше, поскольку атаман так увлекся, что забыл о своих обязанностях штурмана-проводника по лабиринтам поселка. «Лично я не против», — ответил он, определившись с направлением. «Скорее даже за, исходя при этом из национал-патриотизма. Во всяком случае, она кажется мне более благородной, нежели идея создания государства Восточной Российской окраины или страны Даурии. Я мог бы обратиться к казакам и гражданским белоэмигрантам. Мы перебросим сюда значительную часть их и прочего люда из Харбина и других районов Маньчжурии». Как-то по-мальчишески вдохновился этой мыслью несостоявшийся правитель. «С генералами Жуковским и Бакшеевым подготовим соответствующее воззвание. И пока продолжается капитуляция Японии с перебросками остатков ее армии, а здесь царит военно-политическая неразбериха, мы могли бы объявить о создании некоего русского государства в Маньчжурии, союзного советской России, скажем, русского казачьего государства в соболях-алмазах. Как вам эта аллюрная мысль, майор?» «Вот именно, опять аллюрная. Впрочем, лично мне она кажется куда более патриотичной, нежели ваши намерения создать белый интернационал, который стал бы инструментом борьбы с интернационалом коммунистическим, красным». Атаман недовольно поморщился и отчаянно повертел головой, словно пытался заглушить неуемную зубную боль. «Ясно. Мою брошюру «План мировой борьбы с большевизмом» вы изучили внимательно», — недовольно проворчал он. «Однако заметьте, что план этот я составил еще в 21-м году на волне гражданской войны и представлений тех времен. Вы, генерал, составили его перед своим отъездом в Париж, где лихим кавалерийским наскоком решили возглавить все мировое белое движение и прежде всего созданный вами белый интернационал. Точнее, тот белый интернационал, который еще только намеревался создавать. Причем очень жалею, что не хватило для этого ни мужества, ни элементарного политического опыта. Помощника-организатора, надежного, под рукой не оказалось. Вот в чем беда. Добавьте к этому еще одну деталь. В Париже вам не очень-то обрадовались ни красные, ни белые, поэтому вы постоянно опасались террористов. Вернувшись в Шанхай, вы пополнили свои оскудевшие финансовые запасы и отправились на судне в Канаду, чтобы затем из славного города Ванкувера перебраться в США. «Где меня чуть было не арестовали, прямо на Пенсильванском вокзале!» — проворчал атаман. «Гостеприимство по-американски в соболях-алмазах!» «Я тоже решил бы, что неприятности ваши начались из-за скверности американского национального характера, если бы не знал, что тамошние власти всего лишь хотели получить от вас компенсацию за ту пушнину, которым самым наглым образом подчиненный вам генерал фон Унгерн конфисковывал у некой их фирмы, а также призвать вас к ответу за расстрелы Унгерном американских солдат. От наказания вы ушли только благодаря свидетельствам и заступничеству бывшего их представителя на Дальнем Востоке господина Нокса. Ему-то и удалось спасти вас». «Заступничество Нокса? О господине Ноксе вам тоже известно?» «Признаю, что было, то было. Да, но Унгерн по существу не подчинялся мне. Впрочем, это уже частности, к которым в США никто прислушиваться не желал». «В Москве они тоже мало кого заинтригуют», — заверил майор. «После судебных разбирательств в Нью-Йорке, а затем в Федеральном суде Вашингтона, вы поняли, что покоя в этой стране вам не дадут, а потому вернулись в канадский Ванкувер, чтобы уже оттуда в панике бежать в Китай. Хотя делать этого вам, очевидно, не следовало. Признайтесь, жалеете, что не зацепились в США или Канаде?» «Вам приходилось когда-либо бывать за рубежом, майор? Я имею в виду бывать там подолгу». «Об этом говорить не принято, но вам скажу. Только в Китае, в Монголии, да еще в Туве, когда она была независимым государством, в качестве военного консультанта и в то же время в качестве стажера, после военной академии». «Тогда вы можете понять, насколько это тяжко оставаться за пределами отчизны, хотя оказывались вы там всего лишь в ипостаси командированного, а не изгнанника, а это, поверьте на слово, разные вещи. Кстати, вы упомянули о военной академии, значит, юнкерское училище заканчивали еще в царские времена или в гражданскую, если, конечно, это не военная тайна». «Какая тут может быть тайна? Образование у меня сугубо пролетарское. В 24-м закончил 5-ю Харьковскую школу красных старшин, в 36-м специальное отделение Академии имени Фрунзе в Москве». «Специальное, значит, разведывательное?» «Стоит ли так уточнять? А вот первую свою награду, орден Ленина, получил уже в 38-м, когда организовывал переправу оружия через Тяньшань и пустыню Гоби для китайских отрядов, воевавших против ваших японских союзников. То есть какое-то время мы с вами находились почти рядом, хотя союзники у нас были разные, как и во Второй мировой. Ну, а дальше война с белофинами и все такое прочее». «С американцами сотрудничать не приходилось?» — поинтересовался Семенов почти из чистого любопытства. «Все-таки не можете себе простить, что не остались в Америке, как это предусмотрительно сделали сотни других белых офицеров и генералов», — улыбнулся Петраков. «К сожалению, в Штатах побывать не пришлось, хотя английский изучил почти досконально, но могу похвастаться. Буквально перед отправкой сюда отмечен американским орденом Legion of Merit». Примечание. Речь идет об ордене почетного легиона. Кстати, в биографии этого героя использованы факты из биографии реальной исторической личности, в дальнейшем офицера главного разведывательного управления, генерал-лейтенанта. Примечание автора. Конец примечания. Сообщение об этом генерал воспринял так мрачно, что даже забыл поздравить майора. Возможно, потому и забыл, что офицер уже притормозил у ограды его поместья. «Приятные воспоминания, майор», — запоздало пришел в себя атаман. «Мне тоже есть что вспомнить. Но так мы лишь отвлекаемся от идеи, которая способна объединить нас, если только вы настоятельно поддержите ее. С вашего позволения мы еще обсудим ее», — произнес Семенов уже у ворот, открывать которые бросились заранее предупрежденные телефонным звонком вечный гость и отставной армейский кашевар.